миновали их лагерь и подошли к небольшой плоской площадке, утрамбованной ногами и обожженной беспощадным солнцем. Вокруг нее расселась группа шотландских солдат. Они потягивали сицилийское вино и наблюдали за происходящим на этом пятачке. В центре стоял волынщик в национальном костюме, а вокруг танцевали шестеро мужчин в юбках солдат шотландского полка. Зрители не аплодировали. В эти минуты они все мысленно были станцующими, наслаждаясь пронзительными и в то же время печальными звуками волынки. В движениях шотландских танцоров была какая-то особая мужественная красота. Кто-то принес два меча, и один из юношей, одногодок Крейга, исполнил танец с мечами. Это был такой синтез грации и силы, что Макларен громко вздохнул. И это тоже исчезнет. Последние следы древней культуры. Может быть, в последний раз нам довелось увидеть военные танцы шотландских стрелков. Какого черта? Прервал его тираду Джон. А чего ради они танцуют? Потому что это искусство. Терпеливо объяснил ему сержант. Конечно, им самим это слово может не нравиться, но именно так обстоит дело. Искусство с большой буквы – это часть их жизни. Каждый мужчина здесь отличный танцор. Он еще раз посмотрел на одинокую танцующую фигуру. У них был бой под Катанией. Они победили, но не выставляют свою радость на показ. Так им лучше. Звуки волынки прекратились, и танцор отдал мечи. Вот теперь раздался шквал аплодисментов. На площадке появился очередной танцор, но волынщик отрицательно покачал головой и отхлебнул из бутылки с вином. Макларен потащил Крейга за собой. «Пошли со мной. Я еще раз покажу отголоски умирающей культуры». Он подошел к волынщику и о чем-то переговорил с ним на языке шотландских кельтов. Тот ухмыльнулся, кивнул ему в знак согласия, и Макларен запел. Высоким голосом он стал выводить сложную, запутанную мелодию с почти неразличимым ритмом. Его голос подражал то скрипке, то волынке, и в то же время казалось, что певец почти не дышал. На площадку вышел молодой солдат и начал танцевать. Суета среди зрителей прекратилась, и они сосредоточили все свое внимание на этом дуэте. Позднее, будучи уже зрелым мужчиной, Крейг понял, что оказался свидетелем удивительной сцены. Старинные танцы кельтов посреди руин древней цивилизации, да еще в военное время. Но тогда все это ему так понравилось, что защемило сердце. А когда песня прекратилась, он уже с трудом сдерживал рыдания. «Виски пополам с ностальгией», — сказал подошедший Макларен. «Ничто так легко не заставляет нас плакать, как эта гремучая смесь». Крейг кивнул ему в знак согласия. Правда, в то время ему еще не было известно, что такое ностальгия. «Как будто я оказался в родительском доме. Отец иногда брал меня на рыбалку», — наконец смог выдавить он. Среди рыбаков один старик любил петь старинные песни. От них на душе становилось теплее. «Тебе надо украсить эту историю еще кое-какими подробностями и почаще вспоминать о ней. Джентльмены не чужды сентиментальности и любят истории о честной и достойной бедности», — посоветовал сержант. Но Крейг не слушал его. А когда мне стукнуло 11, мать сбежала с молодым матросом, стюардом с Кингслайн. Мой старик сиганул головой вниз с моста, а я оказался в этом дурдоме, который они называют приютом. Там уже было не до рыбной ловли, зато меня там научили драться. И тут он оставил Макларена и отправился к своей автобушке. Он вышел из галереи и купил газету. Заметка на последней странице сообщала о загадочном убийстве в Женеве человека по имени Олторн. Крейг хорошо знал, к кто скрывался под этим именем. Раттор тоже был с ним тогда в лагере на Сицилии. Джон от всей души желал ему успеха, но все-таки они его нашли. На какое-то время он замешкался на ступеньках парадного входа, вспоминая молодого и полного сил Раттора, его отчаянную отвагу во время боевых операций. Ведь тому всегда хотелось доказать всему миру, что, несмотря на маленький рост, ему по силам любое задание. Взрыв на катере и ночная погоня в оливковой роще теперь казались Крейгу ночным кошмаром.